Старик наклонился вперед, так, что лицо заняло большую часть картинки. Взгляд у Куприна-старшего был строгий и въедливый. «У тебя есть почти 105 тысяч единиц, это много, очень много для человека с мозгами и почти ничего для идиота. Оставить больше тебе не могу, у самого и так впритык, но для первого раза тебе хватит. Самая ценная и важная деталь – оболочка. До 15 тысяч стоит ходячий труп, не поскупись, и отдай за нее хотя бы 1050, а лучше – 70. Отличный экземпляр обошелся бы тебе минимум за 200 тысяч, в некоторых мирах и за миллион заходит, но тебе хватит просто хорошего». Он снова откинулся назад, вздохнул. «Поскольку этот раз у тебя, первый, характеристик ты получишь мало. Адаптация – это то, насколько привычным будет окружение, по мне так бессмысленная трата единиц. Какой смысл отправляться в путешествие, если ты как будто из дома не выезжаешь? Я всегда выбирал нули и ни разу не пожалел. Но дело твое, если не хочешь учить чужой язык, брось на нее пару тысяч. И не экономь на безопасности, 7, а лучше 10. Остальное не так важно, поставь прочерки. Те, кто затеял этот эксперимент, тоже не любит, когда единица энергии тратится впустую, и остаток разделит за тебя. В общем, впиши числа в таблицу, а потом, и только после этого, человек на экране даже чуть приподнялся, подчеркивая важность того, что скажет, проведи пальцем по той стороне монеты, где нарисованы цифры и линии, отцарапайся хорошенько. Инициация произойдет той же ночью. Умерший наставник потянулся к камере, словно намереваясь ее отключить, но потом передумал и отдернул руку. Вот еще что, проводники, они как шакалы, стараются выхватить побольше кусок. Сразу откажись от лекарств, которые они тебе попытаются всучить на остатки единиц или даже в долг, шли их подальше, дорогой наследничек. Пилюли, уколы и так далее, тебя будут убеждать, что без этого ты умрешь. Ни хрена подобного, с хорошей оболочкой тебе это не нужно, организм донора быстро адаптируется, а оставшиеся единицы можно потратить через год на более полезные вещи. Прощай, Дмитрий, и это ты уж прости за прадеда. Он был хорошим человеком и умер, как герой. Да, еще кое-что важное сказать хотел. Куприн-старший посмотрел куда-то вверх, словно вспоминая. Пальцы его то сжимались, то разжимались. Совет тебе на будущее. Когда единиц поднакопишь, не жди, чтобы эта или другая оболочка разваливаться начали. В жизни всякое случается, страховка стоит недорого, начиная с первой возможности платить понемногу, даже если пропадут единицы, то не зря. Экран погас, последняя фраза объяснила все. Похоже, Афанасий Львович, несмотря на свой бодрый вид, серьезно поехал кукухой. 110 лет, возраст серьезный, в здравом уме остаться сложно, особенно если поменял климат, полушарие, окружение и страну. Но Димка его не винил, хотя в тот бред, который прочитал, прослушал и просмотрел, не поверил. Если инициация, о которой в нем говорилось, действительно произошла, когда он поцарапался, то все должно было случиться еще 3 дня назад. Но не случилось, а значит, монета пойдет на переплавку и станет колечками, сережками или браслетиком. Димка вытащил из планшета золотой кругляш и уже собирался убрать его в место понадежнее, но заметил странность. От 4 одинаковых закорючек на лицевой стороне остались только 3, и теперь они различались. В частных домах всегда можно найти место для тайника, таких у Димы было несколько. В гараже, за стеллажами, на чердаке, на кухне и даже в подвале. Подвальный был самым надежным, во-первых, вход туда охранялся висячим замком, а во-вторых, не будет же потенциальный вор ощупывать все кирпичи в поисках фальшивой кладки. За таким кирпичом, рядом с тощей пачкой долларов, золотыми сережками и колечком, оставшимися от бабушки, Димка спрятал планшет вместе с монетой, рассудив, что в деньгах он пока не очень нуждается, а золото, по утверждениям экспертов, только будет расти в цене. В кругляше было граммов 20, не меньше, по нынешним расценкам 1 на 150. Огурцы, он поставил банку на стол, за которым тетя Света уже что-то резала. «Сам солил, заняться тебе нечем», — отреагировала та, — «лучше бы женился. Девка-то есть на примете, а то смотри, у нас соседка молодуха, кровь с молоком, 18 лет, а сиськи больше, чем у коровы. И таз широкий, дети легко выйдут. Хочешь, познакомлю?» «Нет, спасибо», — вежливо, но твердо отказался молодой человек. «Уж не из этих ли ты?» Светлана Вадимовна отложила нож, пристально посмотрела на Димку. вроде не красишься, и волосы короткие. Ты смотри, Надежда Петровна мне завещала за тобой приглядывать. А может, тебя на Вике женить? Да шучу я, кому такая нужна, с тараканами в голове. Ты давай, сбегай к Леньке, он мне обещал лекарство достать, я его рожу ментовскую видеть пока не хочу. 5. Сторона 2. 16 апреля, четверг. Ну подумаешь, укол, укололся и пошел. По телевизору крутили какой-то старый мультик, призывающий не бояться прививок. Здесь, в этой игре, с прививками было строго. Я, например, кололся теперь каждое утро. Женщина, забравшаяся в мою квартиру и подбросившая паленый витамин, временный интервал обозначила четко, 22 часа минимум, и я его придерживался. Первый укол сделал в понедельник, между 12 и часом, второй во вторник в 11, третий, в среду, в 9. Вокруг было столько всего неинтересного, что день разрывать на две части не хотелось. Игровой мир казался выжимкой из форумов, как хорошо жилось в СССР. Жилось здесь и вправду неплохо, еда, судя по ценам в магазинах, была вполне доступной, люди вокруг ходили бодрые и здоровые, если не считать корешей и алкашей, даже пионеры попадались в красных галстуках, причем одни, без сопровождения взрослых. Газеты, телевизор и подобие интернета – вот все, из чего я смог что-то об этой игровой или настоящей реальности почерпнуть. Вместо Википедии предлагали большую советскую энциклопедию, вся Восточная Европа считалась социалистической, а с Китаем воевали в начале 90-х. Не знаю, может, и в моем реальном мире тоже воевали, но уж точно без ядерных бомб. Несколько городов за Уралом до сих пор оставались радиоактивными руинами, про это в энциклопедии писалось вскользь. Зато про разрушенные китайские города, подробно. И тому, как китайцы разбомбили собственный Тайвань, целая страница была посвящена. Историю собственного мира я знал плохо, никогда особо этим не интересовался, но в нем точно не применяли ядерное оружие, ну может быть только один раз. Тут с этим было проще и намного серьезнее. Препараты йода в аптеке стояли в центре витрины, а на стендах висели правила гражданской обороны. Первые три дня я просто бродил по городу. Он почти не отличался от тех, что существуют в российской глубинке, разве что никаких торговых сетей не было, и киоски стояли однотипные и с одинаковыми надписями «Табак», «Пресса» и «Пиво». Табак был исключительно отечественный, болгарский и кубинский, «Пресса» с одинаковыми передовицами и кроссвордами на последней странице, а «Пиво» двух сортов, светлое и темное, разливное. Соболев был работающим пенсионером, это я выяснил, обшарив квартиру и найдя пенсионную книжку Министерства обороны СССР, а рядом с ней внушительный ключ с надписью «Дворницкая». За выслугу лет и государственные награды майору Соболеву полагалась пенсия. Надпись «Дворницкая» красовалась не только на ключе, но и на одной из дверей, ведущих в подвал рядом с первым подъездом. За ней, в большой комнате с узкими окошками под потолком, стоял продавленный диван, на крючках висели спецовки, в ближнем углу были аккуратно развешаны и расставлены лопаты и метлы. В дальнем стоял агрегат, напоминающий мини-трактор, с треснутым стеклом и без насадок, судя по слою пыли, пользовались им в последний раз очень давно, а возможно, даже и никогда. Формально Соболев был на больничном и своими прямыми обязанностями не занимался. Окурки и прочий мусор возле дома копились, хорошо хоть этажей всего было три, а вот в соседней 16-этажке на балконах курили все, кому не лень, и бычки сбрасывали вниз, иногда прямо на прохожих. Городок был маленький, километра 4 в поперечнике, даже с моей черепашьей скоростью я проходил улицу Победы, тянущуюся от центра к городскому кладбищу, за полчаса. Многоквартирные дома стояли в основном в центре, а на окраинах раскинулись частные домовладения, точь-в-точь как в моем Зареченске. Только вот заводы у нас давно закрылись, перепрофилировавшись в склады и базы, а здесь аж 4 штуки работали, рядом с проходными висели стенды с надписью «Требуется», и требовались там не дизайнеры и маркетологи, а наладчики ЧПУ и техники-конструкторы. Ну и дворники, конечно, как без нас. Был еще один завод, 5-й, «Черный куб», обнесенный забором с колючей проволокой, он находился примерно в 4 километрах от центра, если идти по улице Столетия, переходящей в шоссе 30-го съезда КПСС. До него я дошел просто из любопытства и от нечего делать. На этом мои походы по городу закончились, оставалось только сесть на электричку и поехать куда глаза глядят, и это как раз входило в мои планы на следующую неделю. В четверг, слегка ошалев от безделья, я решил все-таки поднапрячься, выйти и почистить двор. Мусор постепенно накапливался и угрожал подобраться к окнам на первом этаже, но сначала по расписанию был укол и новости. Их здесь показывали 4 раза в день, в 6 утра, в 9, 3 часа дня и в 10 вечера. Большую часть 9-часового утреннего выпуска я пропускал, первый день еще слушал про каких-то секретарей ЦК, новые заводы, стройки и посевную, которая на юге уже началась, про спорт с погодой и забастовки за границей, а потом этот бубнеж фоном шел. Зато в середине выпуска рассказывали про космос, про обитаемые базы на Луне и экспедицию на Марс, которая должна была начаться в конце года. Не просто какой-то зонд решили послать, а настоящую, на высокой орбите Земли вот уже несколько лет собирали огромную станцию, которую отбуксируют к Красной планете, и потом с нее 5 человек спустятся на поверхность вместе с временным жилым модулем. В это утро передавали репортаж с Байконура, очередной челнок с группой инженеров, обслуживающих ядерные двигатели, отправлялся на орбитальную станцию, а другой только что совершил посадку. 8 человек экипажа стояли в ряд, отдавая честь, а какой-то надутый индюк в папахе и с генеральскими погонами цеплял им на грудь, не всем, выборочно, блестящие штучки. Ходил этот генерал странно, чуть подпрыгивая, словно ему в задницу что-то вставили и забыли вытащить. Одного награжденца приблизили почти на весь экран, и я узнал в награде свой значок. Точнее, значок Соболева, только у этого молодого парня с погонами старшего лейтенанта на ракете стоял номер 16297. От волнения я чуть было стакан кефира не уронил, остановил изображение на экране, достал из шкафа золотую ракету с номером 512, сравнил. Да, один к одному. Нажал на кнопку просмотра, мужик в папахе к этому времени всех обошел, камера взяла его крупно. У генерала на груди тоже висел значок, с номером 511. Вилисов Владлен Леонтьевич, так его звали, бегущая строка напоминала зрителям, кого они только что имели счастье лицезреть. Значит, Вилисов мог Соболева знать, возможно, они даже друзьями были. Или нет, почему-то я, когда на этого покорителя космоса смотрел, чувствовал раздражение, и шло оно откуда-то из глубин не моей памяти. Наш психотерапевт больничный, Медведчук, любил говорить, что эмоции человеческие иррациональны, потому что к объекту никакого отношения не имеют, а являются проекцией взаимоотношений с другими объектами. И лечится это исключительно антидепрессантами. С ним никто не спорил, себе дороже, но здесь и сейчас происходило что-то странное. Спрашивается, какое мне дело было до прежних знакомых Соболева, если он всего лишь мой персонаж с выдуманной историей. Вилисов у меня даже не неприязнь вызывал, а чувство отвращения, словно я действительно его когда-то знал и не с лучшей стороны. Возможно, в детстве какой-нибудь урод с похожей внешностью отобрал у меня игрушку или ногой пнул. Новости с Луны плавно перетекли на чемпионат по хоккею. Сборная Польши сыграла со сборной Монголии и забила 8 безответных голов. Телевизор продолжал бубнить, а я загорелся новой идеей. Доброе утро, Николай Павлович, библиотекарша, молодая полная девушка в очках и со скобками на зубах, забрала у меня абонемент и выдала номерок, опять в машинный зал, туда, Катюша, я забрал жетон с выдавленным номером, посижу часок, культурный уровень повышу. Персональные компьютеры в этом мире стоили дорого и покупались только по специальным разрешениям, в основном научными сотрудниками и партийными работниками. Гораздо дешевле стоили игровые приставки, на которых можно было не только играть, но и заходить в общую сеть, ELS, электронные линии связи. У Соболева дома не было ни того, ни другого, зато в городской библиотеке стояли полноценные рабочие станции для всех желающих, готовых заплатить 10 копеек за час. Я постучал по клавиатуре, встроенной в столешницу, выделил трекболом нужные элементы и вывел на экран. Вилисов нашелся сразу, он родился на 4 года раньше Соболева, в 1979-м, а в космос полетел в следующем веке, в 2006-м. Первая лунная экспедиция, 4 космонавта. Вилисов был командиром, Валентина Лагина, бортинженером, Валерия Шацкая, ученым-исследователем. Значки 511, 513 и 514. Всем им раздали ордена Ленина, каждому была посвящена отдельная статья. Соболеву Н.П., который в этой экспедиции был пилотом и упоминался только один раз, статьи не полагалось. Даже на фотографии, на которой покорители космоса стояли вместе, их было только трое, а Соболева аккуратно подвинули за край, оставив от него кусок руки. Соболев Николай Павлович, первое, что я вбил в поисковом запросе в понедельник, посчитав, что ордена Ленина просто так не выдают. Но то ли подвиг майора запаса был не такой значительный, то ли по другой причине, поисковая система и в тот раз ничего не выдала, и в этот, называется, служили два товарища, один стал генералом и героем, а второй – алкашом и дворником. Звезду героя, кстати, Велесову выдали недавно, 2 года назад, за героизм и мужество, проявленные в сложных боевых условиях. В кармане зазвонил телефон, как оказалось, трубку, прицепленную к телевизору, можно было отстегнуть и носить с собой. На экранчике высветился незнакомый номер и надпись «Поликлиника». «Николай Павлович», – произнес женский голос, – «доктор Брумель ожидает вас сегодня в 5 часов вечера, кабинет 116», и трубку повесили. До вечера времени было хоть одним местом ешь, а до обещанной в субботу синхронизации – еще больше. Тело Соболева мне с каждым днем все меньше нравилось, точнее говоря, не понравилось оно сразу, а дальше уже все новые и новые недостатки выползали. Я хоть полноценным врачом не был, но понимал, что жить этой, как написали мои таинственные друзья, оболочке оставалось недолго, и витаминами здесь не обойтись. У Соболева болело все, и печень, и почки, и поджелудочная. Желудок, тот от любой еды пытался желчью изойти. Сердце сбивалось в аритмию, голова кружилась, стоило наклониться, подступала тошнота. В общем, дохлый тип попался. От ежедневных уколов, если и было улучшение, то временное, к утру все возвращалось. И что странно, тип этот за собой следил, грязной одежды, кроме как той, что была на мне в понедельник, я не нашел, вещи лежали в шкафу чистые и относительно новые, в углу комнаты стояла 2-пудовая гиря, а тело, если на пропитую рожу не смотреть, в зеркале смотрелось подтянутым и мускулистым. В своей жизни я синяков видел достаточно, из машины скорой помощи они сразу перевозились в реанимацию. Дряблые тела, выпирающие вены, отеки и артритные пальцы, всего этого у Соболева не было. Словно на молодой относительно пресс насадили голову 60-летнего старика. Мышцы после уколов требовали физической нагрузки. По пути домой я сделал небольшой крюк до вокзальной улицы и зашел в спортивный магазин, полюбовался на штангу, походил вокруг новенького мотоцикла «Ява» за 2000, и возле стенда с охотничьими ружьями уткнулся в стоящие в ряд велосипеды. Ничего похожего на права я у Соболева не нашел, и мотоцикл мне не светил, а ограничивать себя пешими прогулками не хотелось. Из 10 велосипедов горный был только один, остальные – складные или дорожные. «Можете оформить рассрочку», – отозвался продавец на мою просьбу придержать байк некоторое время. 6 месяцев. По сотне. Велосипед отличный, титановая рама и вилка тоже титановая, 7 скоростей, трансмиссия немецкая, дисковые тормоза Чехословакия, шины тоже немецкие, бескамерные. В комплекте противоугонный замок идет, вещь дорогая, сами понимаете, и спросом не пользуется, это я тоже понял. Давно стоит, да уже год почти, для рассрочки только паспорт нужен. Посмотрел на ценник, 600 рублей, это даже больше, чем у Соболева было в заначке, зато велосипед был красив и, главное, функционален. «Титан», говорят, чтобы сломать, очень сильно постараться надо. «Беру», решил я. Оформление много времени не заняло, продавец взял мой паспорт, развернул его, приложил голограмму к экрану планшета, соединенного с кассой толстым проводом, попросил прижать большой палец к квадратику в нижнем углу и выдал мне 6 квиточков по 100 рублей. Первая оплата через месяц. Сказал он, можно здесь или в любой сберкассе, только вы уж постарайтесь в срок, а то потом пени пойдут. Большие, 5% годовых первые 3 месяца, а потом исполнительный лист. Мой помятый вид не внушал продавцу особой уверенности, но продать лежалый товар, видимо, очень хотелось. Велосипед показал себя отлично, неровности дороги глотал, словно пылинки. Я завез его в квартиру и уже через полчаса елозил метлой по асфальту. Особенно много мусора было около урн, смятые фантики, стаканчики от мороженого и окурки лежали кучками рядом с железными ведрами, словно бросить все это в контейнер какая-то местная религия не позволяла. Тело Соболева на физический труд отзывалось с затаенной радостью. Задумавшись, я пропустил момент, когда к звуку метлы прибавился еще один, скрежет металла по асфальту. Обернулся, мой сосед решил трудом и лопатой искупить свою вину, не переговариваясь. Вдвоем мы убрали весь мусор буквально за полтора часа. Высыпали последний мешок в бак. Я оглядел оттаивший газон. Кучки экскрементов гордо возвышались над прорастающей травой. «Эту срань пусть сами убирают», — сказал вслух. Сосед, видимо, понял это как предложение поговорить. «Ты это, Палыч, извини, что так вышло», — виновато произнес он. «Любка, она чумовая, как что в голову втемяшится, не выбить. Сам не знаю, что на меня нашло, у ней же кума в больнице работает. Вот прибежала в воскресенье, кричала, что помер ты с перепоя. Ну и она ночь думала, а потом вон как. Ты уж не серчай больно, а? Проехали. Ее ведь тоже можно понять, если человек решил извиниться, его не остановить. Ты как сюда приехал, словно с цепи сорвался, пьянки там, гулянки нескончаемые, дети со школы идут, а ты пузыри на площадке пускаешь. Потом вроде утих, мы было успокоились, и вот опять. Ты с больной головы на другую больную не перекладывай». Я строго посмотрел на соседа. «Борис, у меня в ящике стола лежали 3 упаковки лекарства. Оно по спецзаказу сделано в военной лаборатории. Вещь секретная, сам понимаешь. Если эта жена твоя забрала, пусть вернет, ей никакой пользы. А мне от болезни надо, от пелагры. Все из-за радиации. Космической», — подсказал Борька. «Палыч, зуб даю, узнаю, как с работы придет. Уж будь уверен, вломлю ей по первое число. Ну, я пойду». «Иди», — разрешил я, «хотя, постой, у тебя есть на чем писать, бумага там, фломастеры». Через 2 часа у подъездов висели объявления. «Товарищи собачники, постановлением собрания дома, протокол 119, приказываю убрать собачье дерьмо до воскресенья, 19 апреля. Все, что останется, будет перемещено под ваши двери, а собак пустим на шапки. Штраф и экспертиза, 25 рублей». Коряво, но я подумал, что сработать должно, на шапке питомцев, может и отдадут, а вот с 25 рублями, здесь 6 таких сиреневых бумажек были средней заработной платой, расстаться не каждый сможет. Поликлиника, как и все в этом городке, находилась неподалеку. Двухэтажное здание за полосатым забором встретило меня очередью в регистратуру. Я прошел мимо окошка, в котором пожилая женщина очень неторопливо что-то заполняла, опираясь на стопку толстых медицинских карт, и поднялся на 2-й этаж. Нумерация кабинетов заканчивалась на 49-м, дальше, в самом конце коридора, находилась лаборатория. «Простите, я остановил мужчину в белом халате, мне нужен 116-й. Спецконтингент?» Врач недоверчиво меня оглядел. «Здание это обойдите кругом, следующий корпус». Не знаю, что он так на меня пялился, оделся я во все чистое, и ботинки начистил, выглядел гораздо лучше, чем несколько дней назад. Да что там, даже румянец на щеках появился и отеки возле глаз уменьшились. На корпусе, стоящем во дворе, висела скромная табличка «Филиал 4». Рядом, на парковке, стояло 5 черных автомобилей, столько же мужчин в пиджаках курили, что-то бурно обсуждая. До меня доносились отдельные слова, точнее, фамилии, которые мне ничего не говорили. Я пристегнул велосипед к перилам, перевел рычажок на замке в положение охрана, диод замерцал синим. Замок блокировался цифровым кодом, целых 10 колесиков с цифрами, в моем случае, номер мобильного из настоящего мира, пусть угадывают. Внутри филиала 4 было прохладно и немноголюдно, вместо окошка регистратуры, низкий барьер, за которым стояли 2 молоденькие медсестры, беленькая и черненькая. «К доктору Брумелю», — сказал я, поздоровавшись. «Видимо, что-то не то сказал, потому что девушки засмеялись. Паспорт, пожалуйста», — попросила брюнетка, забрала у меня красную книжку и потыкала пальцем в экран. «Соболев Николай Павлович, вы ведь на 5 записаны, сейчас никак, по своему опыту я знал, что у врачей всегда есть свободное время. Сейчас узнаем», — сказала блондинка и прыснула снова. «Оксана Леонидовна, к вам Соболев». Откуда-то сбоку появилась женщина лет 35, с большими черными глазами, пухлой нижней губой, длинным носом и родинкой повыше брови. При виде меня она вздохнула. «Здравствуйте, Соболев, к чему такая спешка? Я вас только через 2 часа ждала. Врач это мне не понравилось». На Соболева она смотрела, отводя глаза, и явно мне, то есть ему, была не рада. Но деваться почему-то доктору Брумель было некуда. Она подхватила толстый планшет и зацокала каблуками по коридору, не оборачиваясь. И только когда дошла до 2-й по счету двери и взялась за ручку, посмотрела в мою сторону. пора», — я подмигнул девушкам и не торопясь зашел в кабинет. «Раздевайтесь», — врач кивнула на ширму. «Мне закрыть больничный. Соболев, я должна вас осмотреть», — Брумель говорила, опершись локтями на стол и спрятав лицо в ладонях. «Рубашку снимайте, штаны оставьте». Пришлось пройти за ширму, стянуть рубаху и майку. Здесь зеркало было побольше, чем дома, и позволяло осмотреть себя целиком. В который раз удивился, как этому алкашу Соболеву удалось такое тело сохранить, даже кубики на прессе не расплылись. Согнул руку в локте, напряг бицепс, от такого и в реальной жизни я бы не отказался. На теле белели два шрама от пулевых ранений, их я повидать успел достаточно, в больницу кого только не привозили, в том числе бывших вояк. Одна, старая отметина, на животе, слева от пупка, вторая, посвежее, возле правой ключицы. Доктор Брумель поднялась со стула, подошла ко мне, снимая стетоскоп с шеи, провела пальцем по груди, задев шрам. «Что с тобой на этот раз случилось, Коля?» – спросила она. «Ты же мне обещал». 6. Сторона 1. 17 апреля, пятница. «Раз обещал помочь, помогу, но результат не гарантирую». Отчим Димы, Леонид Петрович, был явно не в духе. Почему-то его родственница считала, что он, майор, заместитель начальника полиции города, может повлиять на приемную комиссию, чтобы те зачислили его племянницу вне конкурса. Для Вики ситуация вырисовывалась почти безнадежная: на 5 целевых мест лечебного факультета претендовали 10 человек, и это сейчас, весной. У всех были направления от больниц, причем у двух от городской, и Вика с ее рисующимися трояками в аттестате и плачевной подготовкой к профильному экзамену, похоже, пролетала. «Вот и помоги», — Светлана Вадимовна строго посмотрела на двоюродного брата. «Хоть какая-то польза от тебя будет. Девочка врачом хочет стать, а не пилюлями торговать. У нее, может, призвание». Будущий врач уткнулась в смартфон и на разговор внимания не обращала. На предложение стать фармацевтом, там на те же 5 целевых мест только 3 набрали. Она фыркнула и заявила, что не царское дело валидол старушкам продавать. И вообще, среди ее подписчиков врачи котируются, а аптекари нет, потому что врачом быть модно и престижно. По мнению Димки, это был железобетонный аргумент, после такого его отчим должен был встать и перестрелять гостей из табельного оружия, меньшего они не заслуживали. Но мысли свои озвучивать не стал, взял еще один пирожок с капустой, от него толку было больше, чем от всей этой болтовни. Димкина мать тоже помалкивала, она свояченицу свою не любила. «Нефедову можно позвонить», — задумчиво сказала тетя Света. «У него выход на директора филиала наверняка имеется». «Так помер он», — радостно сообщил майор, проигнорировав предупреждающий взгляд жены. «Уже 2 дня как похоронили». «Ну и дела», — Светлана Вадимовна тяжело вздохнула. «А вы-то на похоронах были? Этот-то не приезжал?» «Нет», — решительно сказала мать. «Повесился, и все, чужой человек, посторонний. Мы его знать не знаем, до него и до похорон нам дела нет». «Конечно», — согласилась тетя Света, только как-то неубедительно. «Так и есть, посторонний. А давайте-ка наливочки выпьем, а то вон, вино закончилось. Ленька, где у тебя настойка-то? Ты ж любитель за воротник заложить». У Димки зазвонил телефон, он взглянул на экран, поднялся. «Спасибо, мама, и тебе, дядя Леня, за еду», — сказал он. «Дела», — опять Натаныч звонит. «Хорошо, ты иди, Димочка, а мы тут еще посидим». Мать подскочила, чуть ли не насильно вывела сына на лестничную площадку, захлопнула дверь. «Светка, ты дура, что ли? Этот не приезжал, язык без костей». «Да я чего, я от неожиданности», — Светлана Вадимовна попыталась оправдаться. «Наконец-то старый козел сдох, чтоб ему на том свете на костре вертеться. Хотя с институтом он мог бы помочь». Вика оторвалась от телефона. «А что не так с этим Нефедовым?» — спросила она. «Не твое дело», — шикнула на нее тетя Света. «Сиди вон в трубку свою пялься. Давай, Ленька, разлей-ка по стопочке, помянем раба Божьего Сергея. Ох, они там встретятся, чую, весь ад взбаламутится». Дмитрий завел скутер и не спеша поехал в сторону больницы. Уж больно мать суетилась с этим Нефедовым, думала, наверное, что он не знает ничего. А Димка знал, бабушка все рассказала незадолго до смерти, и то, как отец его у Нефедова водителем работал, и то, как пропал, когда сам Дмитрий еще на свет не появился. Нефедов тогда откупился от них, денег дал и машину купил. Бабка считала, что не просто так Сергей пропал, а потому что размолвка у него вышла с младшим сыном Нефедова из-за Димкиной матери. Только после того случая нефедовский отпрыск в Америку с винтилой больше здесь не показывался, а мать через 2 года вышла замуж за лейтенанта, который дело вел, то есть за Леонида Петровича. Но это все было делом прошлым, своего отца молодой человек только по фотографии знал, а Нефедова не знал вообще, то есть видел несколько раз издалека и один раз вот недавно, совсем близко, но уже холодного и необщительного. В патологоанатомическом отделении всегда было тихо. Герман сам разговаривал вполголоса и от подчиненных того же требовал, и хотя здесь Димка бывал только по служебной необходимости, ну и когда подменял кого-нибудь, правилам общим подчинялся. «В чем дело?» – тихо спросил он у Петра Васильевича, врача-патологоанатома и по совместительству судмедэксперта. Тот сидел, мрачно глядя на пустой стакан. «Да лютует зятек, чтоб его!» Петр Васильевич Чуров приходился Самойлову тестем, но семейный авторитет свой отстоять не смог, как чуял, что не надо лезть. По словам врача, он пришел в морг в воскресенье поздно вечером и решил поработать. В пятницу привезли мужчину с ножевым ранением, он умер прямо в машине скорой, и следователь очень ждал заключения. Но почему-то сначала Чурову попался на глаза именно Нефедов, которого родня забирала в понедельник. Покойника уже подготовили, обмыли, наформалинили и костюм приготовили. Во враче проснулся эксперт, который решил, что картина смерти неполная. Он заново описал труп, разрезал его, взял несколько образцов на анализ, а тело потом аккуратно зашил, и все это ночью, в полном одиночестве. Внешних признаков насильственной смерти эксперт не обнаружил, зато кое-что раскопал внутри. И в понедельник утром образцы вместе с заключением ушли в областную лабораторию на токсикологию. Там-то и выяснилось, что помимо формалина, в тканях мертвеца есть еще кое-чего. Алкоголь, зло, врач сплюнул, достал из ящика стола реторту и плеснул спирта в стакан. Короче, теперь эксгумацию делать будут. Видишь, какие дела, муля, мастерство оно или есть, или нет, его не пропьешь. Погоди, Димка помотал головой, как так получилось? Что Натаныч знает, а отчим мой, нет. Так официальные-то документы только к вечеру будут, вот тогда и позвонят. Так что готовься, паря, следователь тебя обязательно вызовет. Черт, выругался фельдшер, твою же мать, ее самую. Виталя-то, небось, в машине сидел, ага, хитрый, гаденыш. Ты бы тоже поумнел, один к телу не ходи, чем больше свидетелей, тем тебе спокойнее, сколько раз уже говорили. Герман, а ну иди сюда. «Орать будешь, уволю», — высунулся из прозекторской Самойлов. «Увижу, что бухаешь на работе, вылетишь в 2 счета, не посмотрю, что ты заслуженный. На пенсию пойдешь, давно пора». Никакого авторитета, Васильич допил спирт, убрал реторту обратно в стол. «Видишь, неприятности у него. Нефедова-то сжечь были должны, а в крематории хрень какая-то случилась, на день отложили, вот дочка и завелась Евойная, мол, копайте и все». Нечего покойнику дольше времени лежать. Его и похоронили в гробе, значит, а теперь ича выроют. Свежий еще, а куда его везти, как не сюда. Тебя чего вызвали-то, смена твоя в воскресенье с утра на сутки, в терапии? Ну да, сдвинули. Короче, сюда приходишь в субботу вечером, подменишь Федю, он опять заболел до невменяемости, с полуночи у тебя травма, а потом с утра уже терапия, как положено, но до вечера. Митрошинков тебе 2 дежурства закроет. Так что, если деваху свою куда в субботу пригласил, отбой. А теперь поехали в 9 мая, там старуха окочурилась, Виталика нет, а я за руль не могу, врач кивнул на стакан, как выпью, ни-ни, строго, ёпрст. Натаныч, сколько нам полагается за старушку? По 1,5 косаря, Герман вышел, вытирая руки полотенцем. Участковый уже там, вас ждет, за руль кто-то сесть должен. Ну а этот деятель с тобой за компанию, чтобы глаза мне здесь не мозолил. Осмотрите, заказ получите, заберете. И, Васильич, чтобы никаких там поминок и прочей ерунды, одна нога здесь, другая тоже здесь, работы не в проворот, срезы Лямфильда будут готовы вот-вот, взглянуть надо, а то я в сомнениях. Слушаюсь, мой фюрер, Чуров тяжело поднялся. Давай, холоп, готовь карету, а то барин гневается. Когда садились в машину, Дима вспомнил, где слышал эту фамилию, у юриста, который завещание притащил, так фирма называлась. «Васильич, а Лемфельд, это кто?» – спросил он. «Да алкаш пропойный, лежит в хирургии, а что, вроде слышал о нем, да не помню, где?» Адвокатом раньше работал у бандитов, ну у братвы местной, не Федова того же от тюрьмы отмазывал раза три или четыре. А теперь вон, спился Семен Львович, скоро к Богу своему еврейскому попадет ответ держать, а там много всего накопилось. Ты сирену-то включи, а то едем, как крадемся. Герман Самойлов отложил предметные стеклышки, закрыл окуляр микроскопа. Теперь все больше на компьютере обрабатывали, с цифровыми камерами, а он любил по старинке посмотреть, через хорошую немецкую оптику. Поднялся и пошел в хирургию. Пациенты в городской больнице лежали разные, кто-то мог позволить себе только тапочки из дома, а кто-то – отдельную палату и сиделку. Лимфильд даже тапочки не привез, ходил в рваных носках и чужих шлепанцах, но от этого он не переставал быть пациентом, и Самойлов относился к нему точно так же, как и к остальным. Чуров еще взглянет, но похоже, нет там ничего серьезного, сказал он завхирургии. А вот с печенью беда, долго не протянет, сама знаю. Смотри, она кивнула на монитор, какой-то паренек к нему пришел, не от твоей жены. Нет, Зинка такими не занимается, город по-любому заплатит. Смотри, нервничает Лимфельд, чего это с ним? За отделением включила звук, выбрала прикроватный микрофон. Я заплачу, Лимфельд говорил тихо, но очень взволнованно, я все отдам, заработаю и отдам. Мне не сказали, что страховку нельзя платить при минусе, а если не предупредили, то это не моя вина, я буду жаловаться. Обратитесь в суд, паренек встал, убирая планшет в портфель. Вы же юрист, знаете, как это делать, или в полицию заявление напишите. А если серьезно, то напоминаю, ваш долг, 148 305, не закроете сами, спишем с поручителей. Прощайте, Семен Львович, 950 единиц спишутся за вызов, точнее, отразятся на балансе. Лимфильд дернулся, словно пытаясь схватить парнишку за горло, но тот отошел на шаг, равнодушно улыбаясь, а потом повернулся и вышел из палаты. Бывший адвокат закатил глаза, в уголке рта показалась пена, тело сотрясалось от судорог. Завхирургия вдавила кнопку вызова. «Реанимацию в третью палату, срочно», – спокойно сказала она. «Мария Петровна, выясните, кто впустил в палату страхового агента, я эту сволочь своими руками задушу». 7. Сторона 2. 18 апреля, суббота. Я махал метлой, сметая человеческие отходы в лавсановый мешок, одноразовых местным дворникам не полагалось. За 7 дней игра успела поднадоесть, а главное, раздражала невозможностью отсюда выйти. Что я только не делал, и искал дверь с подсказкой, и пытался разные предметы не по назначению использовать, окружающая реальность с каждым разом подтверждала, что она или действительно реальная, или как симуляция сделана на фантастическом уровне. Зато эротическая составляющая оказалась на высоте. Доктор Брумель была женщиной страстной и решительной, осмотр закончился на кушетке, и к следующему пациенту, который пришел без четверти четыре, мы только-только свои любовные дела закончили. Тут тело Соболева не подвело, несмотря на пожилой возраст и общее состояние, на время я даже забыл, что я – это не я, и полностью отдался процессу. Времени едва хватило, чтобы Оксана закрыла больничный. «Ты бы в милицию обратился», — сказала она, на боку синяк, словно тебе кто-то по селезенке ударил. Я написала в заключении, но странно, что в больнице этого не заметили. «Не помнишь, что произошло?» «Нет, как отшибло», — честно ответил я. «Да и ладно, вроде на поправку иду. Это мы еще узнаем». «Держи», из узкой щели в столе появился кусок бумажной ленты. «Анализы в 102-м кабинете, прямо сейчас туда сходи, заодно просветит». «Да здоров я, вроде и проверили, все функционирует нормально». «Николай Павлович», — строго сказала доктор, — «здесь я врач, и я решаю, здоровы вы или нет. Будете спорить, положу в стационар». «Коля, пожалуйста, сделай это ради меня». В 102-м кабинете меня положили в настоящий аппарат МРТ с шильдиком Пермсредмаш, кольцо прошло от макушки до пяток и обратно за 10 минут, потом облепили электродами с присосками, распечатали кардиограмму, взяли кровь из вены и заставили наполнить баночку. Пожилой врач только вздыхала и выдала под конец произлишества, которые мне противопоказаны, и что анализы будут готовы в понедельник. Именно в тот день я задумался, а как вообще Соболев попал в больницу? Понятно, что он был алкоголиком, то завязывался, то развязывался, но почему он сорвался именно в этот раз, не мешало бы выяснить. «Скажите, а как получить выписку из больницы?» – спросил я у черно-белой парочки за стойкой, и сразу после поликлиники отправился в библиотеку за учебниками, только ничего из этого не вышло. Учебник по токсикологии мне не дали, ни в печатном виде, ни в электронном, потому что дворнику, а отметка с места работы стояла в абонементе, это не нужно. Пришлось листать медицинскую энциклопедию, издание 2004 года, в надежде найти хоть что-то похожее. Вот когда я пожалел, что не пошел учиться дальше. Соболева привезла в больницу скорая, уже тогда у моего тела была высокая, под 40 температура, его рвало, сознание было спутанным. Тахикардия, то есть очень частый пульс, высокое давление, расширенные зрачки, сухость слизистых, отсутствие реакции на свет и выраженный запах алкоголя изо рта, с такими симптомами ему промыли желудок и положили в реанимацию, где майор впал в кому, а потом умер. Вскрыть Соболева не успели, он, то есть уже я, ожил и начал качать права. Зато после этого я резко пошел на поправку, и меня выписали с алкогольным отравлением, в крови этой гадости было хоть заново пей. Только от этанола люди не слепнут, точнее говоря, могут и ослепнуть, но для этого надо выпить очень много, а потом держать спирт в себе. Но наш народ изобретателен, когда дело касается самовредительства, привозили к нам в реанимацию разных умников, которые в водку чего только не добавляли. Атропин, к примеру, или какой-нибудь тропикамид. Такая гремучая смесь вполне могла дать что-то подобное. И здесь возникал вопрос, где и с кем Соболев решил набодяжить смеси для галюнов, алкаши. Они ведь люди в основном компанейские, если и пьют в одиночестве, то дома, а не на улицах холод. Жаль, с Василичем тут не посоветуешься, наш врач-медэксперт был дока по отравлениям. Он бы подсказал, но Чуров пропал вместе с настоящей реальностью, и мысленно я с ним на всякий случай попрощался. В пятницу ночью мне резко поплохело, такое впечатление, что организм взбунтовался и решил взять реванш за все несколько дней относительно неплохого самочувствия. Я еле выдержал до первого укола, но и после него стало легче всего на несколько часов. Большую часть дня я провел на кровати в полубреду, периодически срываясь в туалет, и под вечер не выдержал, вколол вторую ампулу. Игра, она должна удовольствие доставлять, а не страдания, так что я особо не переживал. Даже подумал, что смерти есть тот самый выход, который я искал. Этого укола хватило тоже ненадолго, в рвоте и моче появилась кровь, я едва дотерпел до утра, в 9:00 снова загнал иглу в вену, на этот раз с двумя кубиками. И как отпустило, словно из тела все плохое вытащили, в живой воде промыли и обратно засунули. Я даже физически это не только ощутил, но и увидел, из глаз пропала желтизна, кожа порозовела, шрамы стали незаметнее. Появился аппетит, благо в холодильнике ждали своего часа яйца, молоко и колбаса. Глазунья с пятью ярко-желтыми желтками, три бутерброда в два пальца толщиной, полная пивная кружка, только пива в ней не было. Считай, первый раз за неделю поел с удовольствием, и тяжести в желудке не обнаружил. Еще вчера после такого количества жиров и углеводов поджелудочная мне бы устроила концерт на пару с печенью, а тут, ничего, никаких неприятных ощущений. Так что физический труд на свежем воздухе только в радость пошел, даже огромная собачья какашка на газоне не испортила настроение. Палыч, это Анохина из 14-й, ее псина, мстительно стукнула на соседку бабка со второго этажа, свесившись чуть ли не по пояс. Сказала, что чихала она на штрафы. Анохина, значит, я достал из кармана бумажный пакет, аккуратно совком забросил туда вонючую колбасину, добавил для веса обломок кирпича. Это та, которая с доберманом по утрам гуляет. Да, видел, не убирает за собой. 14-я квартира, говоришь, она, закивала бабка, и пальцем ткнула в соседнее окно. Ну раз 14-я, значит, 14-я. Бросил камушек в стекло. Через несколько секунд створка распахнулась, и в окно выглянула Анохина, ухоженная женщина средних лет, продавщица из местного магазина. «Я тебе покидаю», — предупредила она, — «хулиган, на 15 суток сядешь». Вместо ответа размахнулся, швырнул пакетик точно в нее, женщина инстинктивно отклонилась, и посылка влетела в комнату. Окно тут же затворилось, но не до конца, слышны были крики, ругательства и обещания пожаловаться в местком. «Значит, Анохина до сюрприза добралась. В следующий раз собаку отравлю», — громко пообещал я, — «шкуру получишь в отделении милиции». К Квитанцию штрафную по почте пришлю. Завез тачку в Дворницкую, полюбовался на странный агрегат в углу и в который раз пообещал, что как-нибудь с ним разберусь, вдруг это какой-нибудь важный игровой предмет. У выхода столкнулся с участковым, позади него маячили двое незнакомых людей. Подумал было, что Анохина уж больно быстро все организовала, и когда только успела. Лейтенант Гаспарян, милиционер, приложил руку к фуражке, придерживая портфель другой рукой. Соболев Николай Павлович, он самый, отпираться было глупо. Лейтенант отлично меня знал, а раз спросил, значит, порядок такой. Пройдемте в квартиру. Стоило мне открыть дверь, участковый меня придержал, достал из портфеля лист бумаги. Ознакомьтесь, гражданин Соболев, сказал он. Постановление о проведении обыска. Вот понятые, товарищи Зайкин и Усенко, сами отдадите, или будем искать. Что искать-то, не понял я. Гаспарян вздохнул и вытащил из портфеля вскрытую упаковку цианокобаламина с зачеркнутым названием. Показал почему-то не мне, а понятым. Вот фамилия на обратной стороне, Соболев. Ваша фамилия, гражданин, моя. Я подвел лейтенанта к столу, показал на ящик, все здесь. Это витамины, гражданин начальник, Б12, от пилогры и поражения печени. Участковый спорить не стал. Одну пачку, запечатанную, положил в пакет, другую раскрыл, пересчитал ампулы, продемонстрировал Зайкину и Усенко. Эти двое закивали, оставили на планшете отпечатки. «Пройдемте в отделение, гражданин», – предложил лейтенант, – «там продолжим». Отделение находилось в соседнем с библиотекой здании, так что идти долго не пришлось. Понятые отсеялись по дороге, а мы с лейтенантом зашли в небольшую комнату, где на столе лежали картонные папки, набитые листами бумаги. Такие же папки аккуратными стопками лежали в шкафу, на подоконнике и в углу комнаты. На предложение пройти в ближайшую аптеку лейтенант мне зачитал протокол допроса двух пионеров, которые во вторник с галлюцинациями попали сначала в больницу, а потом в психоневрологический диспансер. Анализы никаких результатов не дали, и только сегодня эти двое пришли в себя и рассказали, что зашли в гости к своему однокласснику, похитили упаковку неизвестного лекарства и в тот же день его попробовали. По одной ампуле на каждого, строго сказал участковый. Что в них, гражданин? Какой-то наркотик. Вот даже если бы я знал, не сознался. Повторил Гаспаряну ту же версию, что и соседу, про секретную лабораторию, которая делает для бывших космонавтов специальные составы от последствий космических болезней. Как оно действует на детей, не знаю, возможно, что и галлюцинации, и бред вызывает, но вы поймите, товарищ лейтенант, это лекарство узкой направленности, оно для других, может, и вредное, там ведь не просто так именно моя фамилия написана. Я когда из больницы пришел, в моей квартире соседи рылись, они, наверное, и взяли. Что-нибудь еще взяли? Деловито спросил участковый, заполняя протокол. Вроде нет, может, продукты из холодильника, но я не обеднею, новые купил. Хорошо, тогда про кражу писать не буду, лейтенант провел пальцем по экрану. Что касается этих ампул, то мы их отправили на экспертизу. Результаты будут только завтра утром. Так что придется вам, товарищ Соболев, ночь провести в отделении. Раз состав секретный, я сообщу куда следует, чтобы отнеслись со всей серьезностью. С контингентом мы вас сажать не будем. Есть у меня запасной вариант. В 8:00 жду вас здесь с вещами. Но если ты мне, Николай Павлович, соврал, учти, по всей строгости. И он постучал кулаком по столу. В реальной жизни я бы к 8:00 был уже за сотни километров от этого города, и вполне возможно, что в другой стране. В полицию, она же милиция, попадать не рекомендуется, это мне мой отчим много раз говорил, а он в специфике своей организации шарит. Ну а здесь посмотрел телевизор, покатался на велосипеде, пообедал и поужинал, в общем, неплохо провел день. Пятничные страдания не повторялись, хотя легкий мандраж присутствовал. Ампулы-то теперь мусора подобрали, но на удивление все прошло гладко, словно раз и выздоровел. Подумал было, что неплохо бы зайти к доктору Брумель, повторить осмотр, только в субботу поликлиника была закрыта, а телефона Пасси Соболева я не знал, и записной книжки его так и не нашел. Появился в милиции без 5:08, выбритый, свежий и с пакетом чистой одежды. Участковый, увидев меня, крякнул одобрительно. «Ты, Палыч, как на парад собрался?» А не в кутузку. Телефон с собой взял? Молодец, если что, звони, мой номер на тумбочке. Тумбочка в камере стояла рядом с панцирной кроватью, из удобств были раковина и персональный унитаз, и вообще, если бы не зеленая масляная краска, покрывающая стены, тут было бы уютно. Замок закрылся, я улегся на податливый матрас, заложил руки за голову и закрыл глаза. В сон провалился мгновенно, и выбросило меня из него тоже мгновенно, ровно в 3 часа ночи с субботы на воскресенье. 8. Сторона 1. 19 апреля, воскресенье. Куприн, что с тобой? Эй, отзовись. Маша, зови Прохорова, быстро. И Медведчуку позвони, кажись, парень мозгами поехал. Димку били по щекам, совали под нос на шатырь, потом, не добившись внятного ответа, вкололи карбамазепин и уложили под капельницу. Молодой человек и рад бы был ответить, но не мог, голова разрывалась от боли, руки и ноги не слушались, мышцы хаотично сокращались, челюсти свело, а глаза словно провалились внутрь, он вообще их не чувствовал. Он не понимал, кто на самом деле, то ли Куприн Дмитрий Сергеевич, 2002 года рождения, то ли Николай Павлович Соболев, почти в 2 раза старше. С Соболевым было легче, воспоминания недельной давности ложились на недельную же память самого Дмитрия, и тем не менее он потерялся. Мозг не мог переварить раздвоение личности, фельдшер или отставной майор, молодой человек или пенсионер, Оксана или одиночество. Хотя чего там, через поток чужих для Димки воспоминаний прорывались и свои собственные, еще в субботу вечером, несколько часов назад, он со школьными друзьями жарил шашлыки, разливное пиво в 5-литровом баллоне быстро улетучивалось, на запах жареного мяса подтянулись соседи с бутылью вина из черноплодки, вышла со стаканом Светлана Вадимовна, а потом и Вика подтянулась вместе со своим смартфоном, они отлично провели время. Друзья у Димки были большей частью люди семейные, кое-кто даже с детьми. Мишка Сосницкий, чтобы, по его словам, хозяин не скучал в одиночестве, кроме жены и 2-летнего спиногрыза приволок на буксире симпатичную кореглазую девушку по имени Алиса. Она с Сосницкой занималась в одном тренажерном зале. Стоило вспомнить ее, и судороги пошли по 5-му или 6-му кругу. Одна женщина наложилась на другую, голова пухла от метаний между 2 личностями. Он очнулся только в начале 9-го, рядом сидела медсестра из терапии и примеривалась, как половчее подсунуть утку. «Не дамся», — предупредил молодой человек. «Смотри-ка, ожил», — медсестра обернулась. «Семен Семенович, Куприн вроде в себя пришел, даже разговаривает нормально и не кусается больше». «Да, юноша, задали вы нам задачу». Дежурный реаниматолог согнал медсестру со стула, уселся сам, миоглобин в 40 раз подскочил, давление чуть ли не до 0, думали все, инфаркт, а сейчас анализы переделали, эхо сняли, чисто. Даже то, что раньше так себе было, в норму пришло. Надо тебя подержать денек, может, диссертацию наконец допишу. Не, не могу я, Филина подменить надо. Федьку-то, не беспокойся, его Василич за шкирку к 6 притащил, прокапал, сейчас как огурчик, точнее, как баклажан, такой же синий, но работать может. До 12 Дмитрия пытались лечить, но больше выясняли, что же такое произошло. И нагрузочные тесты, и щелевая лампа, и УЗИ, все показало, с физической точки зрения он абсолютно, даже неприлично, здоров. А с ментальной медицина была бессильна определить. Штатный психотерапевт ради простого фельдшера являться в больницу в свой законный выходной не пожелал. 9. Сторона 2. 19 апреля, воскресенье. Я проснулся ровно в 3:00 от жуткой боли в груди и голове. Левую сторону лица парализовало, руки и ноги не слушались, перед глазами плавали радужные пятна. Хуже всего, что я не знал, где очутился, какая-то зеленая комната с стальным унитазом. Дверь в заклепках, белый потолок с одинокой лампочкой за металлической сеткой и электронные часы на противоположной стене. Первые несколько минут мне было не до окружения, от страха смерти прошиб холодный пот, я пытался позвать на помощь, но горло тоже словно замерзло. Инсульт плюс инфаркт, сладкая парочка, 2 тромба одновременно, а потом в мозг хлынул поток информации, все воспоминания за неделю сплетались друг с другом. Всплыла фамилия участкового и физиономия тети Светы, которую я встречал на пустом перроне. Таксист почти слился с соседом Борькой, образы одних людей наползали на других, события перемешивались, так продолжалось, наверное, чуть меньше часа, и только когда я попытался кое-как рассортировать чужие и свои воспоминания, заметил, что боль утихла, а подвижность вернулась, вместе с ней вернулась и способность соображать. Сложить 1 и 1 было нетрудно, ночь с субботы на воскресенье, 3 утра, все, как было написано на листочке под холодильником. Значит, синхронизация – это вот такой процесс, неприятный, но необходимый. С его помощью мое здешнее тело получило мои воспоминания, начиная с того дня, когда я получил это самое тело. Если не считать прокушенных губ, разбитого о стенку локтя и потеков крови из носа, информационный криз прошел почти без последствий, пульс выровнялся, пятна перед глазами исчезли, я мог нормально улыбаться и левой стороной лица, и правой. Главной новостью было то, что никакой алкаш Соболев мое настоящее тело не захватил. Я прожил целую неделю своей жизнью, не подозревая, что мое сознание, словно паразит, пробралось в другого человека. Настоящего или нет, ответов не было, я все еще предпочитал думать, что нахожусь в какой-то виртуальной симуляции. В данный конкретный момент, в симуляторе КПЗ, на мои хрипы и подергивания никто не прибежал, телефонная трубка валялась на полу, с отлетевшей панелью. Я попробовал нажать кнопку, но гудка не было. Оставалось только ждать, когда участковый наконец появится и выпустит меня на волю. Госпорян появился в 8 утра и сразу повел меня на выход. На том месте, где сидел дежурный милиционер, теперь вальяжно расположился неприметный мужчина в сером костюме и с короткой стрижкой. При нашем появлении он встал, кивнул, и лейтенант сразу заперся у себя в комнате. «Здравствуйте, Николай Павлович», – мужчина протянул мне руку. «Капитан Запольский, рад знакомству. Пройдемте, нам надо поговорить». На улице нас ждала черная машина, я как был, с надорванным рукавом и разбитым телефоном в кармане, уселся на пассажирское сиденье, а Запольский – на водительское. Он достал из кармана красную книжечку, протянул мне. На лицевой стороне было написано «Комитет государственной безопасности СССР». Внутри, кроме фотографии, были только имя и звание. С комитетом госбезопасности я сталкивался только один раз, когда несколько лет назад играл в шутер про свихнувшихся роботов и альтернативный Советский Союз. И вроде бы раньше, при советской власти, эта организация заменяла ФСБ или ГРУ, но точно я уверен не был, а надежный источник информации, то есть интернет с тематическими форумами, от меня отделяла вся следующая неделя. «Проедем, побеседуем на месте», Запольский завел машину, двигатель тихо загудел. Дизайн транспорта в этой реальности подкачал, он был однообразный и скучный, никаких изогнутых фар или агрессивных обводов, сплошная утилитарность. Вот и этот автомобиль, который мчал нас по направлению к Черному Кубу, был похож на старую 31-ю «Волгу», которую мой сосед хранил в гараже на черный день. Чуть современнее, внутри много электроники, но внешне очень похожи. Всю дорогу капитан молчал, изредка на меня поглядывая. Поездка вышла недолгой, уже через несколько минут мы заехали на территорию таинственного завода, который на карте обозначался как объект 20923 Министерства среднего машиностроения СССР, и припарковались в торце, возле проходной. Но в саму проходную не пошли, дверь немного левее открывалась от звонка. «Что вы так смотрите, Николай Павлович?» – поинтересовался мой новый знакомый, пропуская меня внутрь. «Атомную станцию никогда изнутри не видели, вы же топливные элементы раньше наверняка получали на местах, должны знать». Я кивнул, «Значит, вот куда мы приехали, и вот для чего все эти таблетки в аптеках и дома». Капитан далеко меня не повел, ближайший коридор с табличкой «Отдел 2» перегораживался постом с человеком в форме. Военный отдал честь, изучил служебное удостоверение Запольского, убрал его в ячейку и открыл проход. «Садитесь, Николай Павлович», капитан завел меня в комнату, сам сел за стол, а мне предложил кресло напротив. «У меня для вас две новости. Да не смотрите на меня так подозрительно, майора Бойко, который вас курировал, перевели на другое место, теперь я за него. Так что за новости? Одна хорошая, другая, плохая. Выбирайте». «Давайте с плохой», решил я. «Тут большинство новостей было так себе, значит, средний уровень хороший, невысокий, а плохая должна быть настолько ужасной, что я посидею и повешусь, и чем раньше, тем лучше». «Геймовер, просьбу вашу отклонили. Штат уже сформирован, пилоты назначены, и мы не сможем объяснить, почему подполковник Соболев, которого разжаловали в майора и уволили из вооруженных сил, внезапно восстановлен на работе и включен в прорывный полет к Марсу. К тому же наши зарубежные друзья, которых вы спугнули, потеряют к вам интерес, поймут, что их за нос водили, а значит, могут попытаться просто ликвидировать. Похоже, Соболев тут наворотил дел, вот только каких, я не знал. Капитан говорил так, словно я должен был сразу понять, о чем речь. Пришлось загадочно улыбнуться. Но это хорошо, сейчас не время для контактов, правильно понял мою улыбку Запольский. В экспедицию мы вас все же включим, в другую, ваш бывший тесть сделает вид, что похлопотал за бывшего же любимого зятя. Как-никак, внучка-то никуда не делась. Левон Геворкович идею поддержал, уж больно ему ваш преемник не нравится. Не обижайтесь, мне кажется, на ум пришла фраза из какого-то американского сериала. «Капитан, вы ваши полномочия немного превысили». «Да, извините», — смутился собеседник. «Конечно, подробно вам все в управлении объяснят, вы еще недельку-две здесь погуляйте, только не ввязывайтесь ни во что, а потом в выходной, скажем, на Первомай, приезжайте в столицу. С Савеловского вокзала позвоните вот по этому номеру с 11 до четверти 12-го». Он пододвинул мне листок бумаги с 9 цифрами. «Прочитать, запомните, сжечь». Пошутил я, не обязательно, шутку капитан проигнорировал. Вам ответит женщина по имени Зинаида Петровна, она же скажет адрес, куда вам нужно будет приехать в течение часа. Если не успеете или ответит другой человек, возвращайтесь обратно, я вас найду. И еще, Николай Павлович, он выложил на стол мои упаковки витаминов. Откуда у вас это? От верблюда, рассердился я, копируя Натаныча, тот себя в обиду никогда не давал. «Капитан Запольский, вам не кажется, что вы слишком много вопросов задаете?» Капитан покраснел. «Да что ты себе позволяешь?» Он приподнялся со стула. «Да я тебя в порошок. Может, в другой ситуации я бы испугался, все же майором-то я был не настоящим, но зря этот ФСБшник про тестя сказал, видимо, тот был крупной шишкой».